Восьмой. Почему женщины зрелого возраста ломают при падении кости гораздо чаще, чем мужчины? Твердость, а соответственно и прочность костям придают входящие в их состав соли кальция. Однако при наступлении климакса выработка женского полового гормона эстрадиола снижается. В результате плотность костного вещества уменьшается. Кости становятся пористыми и очень хрупкими. Это состояние называют остеопорозом. Остеопорозом страдает до 25% женщин после 60 лет. Их сверстники мужчины болеют гораздо реже, 15%. Однако после 75 лет мужчины догоняют женщин, и остеопороз у них наблюдается также часто. Как правило, человек не подозревает, что его кости стали пористыми до тех пор, пока, упав или стукнувшись об угол, не ломает конечность. Для профилактики остеопороза необходимо принимать препараты кальция, позаботившись о том, чтобы они были в форме, хорошо усвояемой организмом.